Часть вторая. Лана. Дорогая, милая, навеки, а в уме всегда одно и то ж. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Есенин. Лана, прости меня, если ты читаешь это, но я должен рассказать всем, что чувствую. И уж проще говоря, я должен был начать рассказ именно с этого. Но ты же знаешь, я немного тормоз. Так что скажу сейчас. Сука! Как вы думаете, мог бы настать в жизни Ромео и Джульетты момент, когда бы он произнес эти слова? Сдается мне, что Монтекки и Капулетти выбрали неверную стратегию, пытаясь препятствовать молодым в их любви. Когда мне что-то запрещают, я хочу этого только сильнее. Логичнее было бы позволить им быть вместе и посмотреть, что из этого выйдет. Ведь разорвать отношения намного проще, чем сохранить. Ведь рано или поздно, когда волны страсти схлынут, у каждого в голове возникнет вопрос, а она ли та единственная? А кто там вообще еще есть в этом Тиндере? Вот, кстати, еще более жесткий вариант современной не случившейся драмы. Они должны были бы найти друг друга в приложении и просто свайпнуть вправо, пролистать пальцами случайную встречу, случайную искру в глазах, которой не суждено было бы перерасти в огонь любви. «А как тебя там, Джульетта? Хочешь, может, латте на кокосовом молоке, а потом пойдем ко мне и займемся любовью? Не хочу тебя огорчать, но я не люблю кокосовое молоко. Давай на миндальном, а в остальном почему нет?» И они бы вообще не заметили, что есть Джульетта и есть Ромео. Они бы были друг для друга просто чашками кофе с написанными на них именами. Ну так вот, вернемся к моей истории. Я встретил свою возлюбленную, которая, как любая современная Джульетта, оказалась не без греха. А теперь обо всем по порядку. Мы встретились в Минске в парке на площади Свободы и полчаса сидели, просто держась за руки, и молчали. Вы можете представить мое наслаждение, когда за долгое время ты впервые понимаешь, что тебе не нужно говорить, и это ок. Какими бы вы ни были, пофиг. Главное, что друг для друга вы нормальные. А как видят вас остальные? Да я и сам иногда вижу их как будто с коробками на головах, сэд-фейсами, грустные смайлики, ищущие во мгле свое счастье. Кто бы его нашел? Вы встречали таких? Нет, я не про успешный успех в социальных сетях, а реально. Так если бы вы встретили меня на скамейке с Ланой, поверьте, вы бы встретили этого самого счастливого человека, пусть и счастливого только на долю секунды. Скажу честно, я мечтал именно о ней, о такой, как она, безумной, непредсказуемой и такой, что от ее прикосновения по телу молнии бегают. И вот я уже чувствую, что готов поцеловать ее, и розовые фламинго во мне распахнули крылья, готовые взлететь к ванильному небу. Сейчас из сердца моего польются стихи и строчки моего будущего романа. Чувствую, ее губы уже близко, и в этот раз уж точно все случится. Стоп. А как я тут вообще оказался? В Минске? Давайте отмотаем немного назад. Сейчас пару сек, постараюсь вспомнить. Итак, я стою на трассе где-то под Гродно, стряхивая с груди крекерные крошки. Ночь. Вдалеке ухает сова, и мимо на бешеной скорости пролетают машины. Мне кажется, что я космонавт, которого выбросило на орбиту, и он машет рукой пролетающим мимо кораблям. Но за штурвалами люди из других вселенных, других миров, которые живут в сетке координат, где нет астронавта Леннона, где нет этой мистической фразы «пусть будет так». Они просто едут из пункта А в пункт Б. Ну не козлы ли? Я пишу Лане в мессенджер. Я почти тут. «Ты что, с ума сошел? Сейчас ночь. Ты на поезде хотя бы?» Я ей отвечаю. «А ты крекеры любишь?» «Я забыл тебе рассказать про то, как попал в крекерные зыбучие пески. С тобой такое бывало? При чем тут крекеры?» «Да и я тебе о том же. История совсем не о крекерах». И тут на дороге тормозит старенькая «Шкода Октавия» начала 2000-х. За рулем сидит женщина лет 35. «Тебе куда?» «Мне вперед по трассе. Я птица вольная. Куда подбросите? Дотуда и доеду», — говорю я. «А сам-то знаю, что тут прямая дорога до Минска, без вариантов. И еще так дышу в руки, чтобы показать, что мне бы и согреться не помешало». Вы слышали, что у автостопщиков есть такой миф, будто женщины никогда не останавливаются на трассе? Но со мной все иначе. И это не потому, что я выгляжу как голливудский актер. Выгляжу я достаточно страшно для вечерней дороги. Старый зеленый вельветовый бомбер, немытые сальные волосы, рюкзак. Как беглец из какой-нибудь из окрестных тюрем, отсидевший по малолетке за то, что украл бутылку кефира из Пятерочки. «Залезай, птица», — говорит она, — «прокачу». «И что?» «Я, конечно, забираюсь на переднее сиденье, машина резко трогается с места, оставляя в ночной мгле лишь пыль. И тут я понимаю, что за рулем блондинка. Она кладет руку мне на колено и говорит, что я чем-то похож на Дон Кихота. И как она догадалась? Потом мы притормаживаем на залитой лунным светом поляне. Я спрашиваю ее: «Дульсинея, неужели это ты?» Она говорит: «Да, я так ждала тебя, чтобы ты спас меня от страшного дракона». «О, да», — говорю я, — «и мы предаемся любви». «Да, да, да, так бы могло было быть, но точно не со мной». Женщина и правда остановилась, но она была совершенно обычной. Бежевая куртка, крашеные позапрошлой весной волосы и круглые очки, которые могли бы быть и квадратными, потому что всем все равно, и неразговорчивая, как я. Мы просто ехали молча, а когда я выходил, она протянула мне пакет пирожков с яблоком и сказала, чтобы я хотя бы иногда ел, а то похож на оборвыша-воробушка. Так прямо сказала: «Обсохший, худющий, грязный, взъерошенный. На, хоть пирожков поклюй». В какую-то секунду мне показалось, что за рулем сидела мама. «Спасибо, что подвезли», — говорю я. «Так-так-так, сорян, я, кажется, снова немного опережаю события. Нажмем на паузу. Давайте еще помотаем нашу историю туда и обратно. Вот я в подвале у отца, тетя, феназепам на языке тает, как льдинка в глазу у Кая. Мама забирает у меня чемодан с бумагами отца и таинственным конвертом, в котором сокрыта тайна его смерти и ответ на то, что я должен найти в своем путешествии. Я понимаю, что мой мир распадается на части и проваливается во тьму. Кто-то мне там сверху машет соломинкой, мол, держи, хватай, пока время еще есть. Все верно? Ничего не опустил? Сложно же бывает без лишних эмоций вспоминать трип, который перевернул твое мировоззрение с ног на голову. Сейчас да, я лучше уже вижу, как все было. Мой крекерный дом рушится, я тону в океане крошек и тяну руки вверх. Я шагаю во тьму и оказываюсь у себя в комнате.